Лук шел по лесной тропинке и думал о том, что даже в такой глуши должен быть трактир. Вроде ребята из третьей роты, когда мотались вместе с капитаном в Асгару, останавливались в трактире Пёси и Травки. Следовательно, можно ожидать шафа, вкусного, жаркого, горячей воды и отдыха на приличной кровати. На двоих у них даже есть один сорен, зашитый в сапог стражника. Пригодилась заначка. Хорошо, что не успел проиграть ее в кости. Совсем скоро эта монета даст ему и Ганору возможность почувствовать себя нормальными людьми. Интересно, а у следопыта есть деньги? Раньше этот вопрос Лука не тревожил. Не до того было. Он бросил быстрый взгляд на идущего впереди северянина. Вряд ли у него есть хоть что-то. В рейды по приграничному краю деньги не берут. С кем торговать-то там? С горцами? Так что если у Рыжего и были какие-нибудь сбережения, то они оставались в крепости, а следовательно сейчас перекочевали в карманы набатрцев. Будь они неладны. «Лук, не отставай!» — не оборачиваясь, командовал Ганор. «Да бегу уж почти!» «Лопни твоя жаба!» — возмутился бывший стражник. «Потаскал бы топор с мою!» Следопыт ничего не ответил. Присев на корточки, стал изучать землю. Лук, уже давно привыкший к этим неспешным процедурам, терпеливо ждал. Солдату пришел в голову мысль о том, как несправедливы к северянинам жители империи, особенно центральных и южных провинций. Детей Ирбиса считали варварами, дикарями, тупыми, вспыльчивыми и грубыми людьми. Одетые в шерсть и кожу, щеголявшие в килтах, вечно бряцавшие оружием, они, по мнению других, были годны лишь на то, чтобы умереть во славу империи. Бирюки, жрущие сырое мясо, рыжеволосые берсерки, раскрашивающие лица красной краской и делающие себе страшные татуировки на спинах. Да еще и поклоняющиеся странному и непонятному богу-воину Угу. Еще надо разобраться, не враг ли он всеблагому Милоту. Это, конечно же, самые глупые сплетни. Пожирание родившихся в клане слабых младенцев, взятие в жены собственных внучек, купание в растопленном снегу, щедро сдобренном горящей вражеской кровью. Вот то немногое, что говорят о детях Ирбиса, когда они этого не слышат. Раньше Лук многое считал правдой. Конечно, в такие глупости, как кровавые ванны, он не верил. Но в то же время был согласен, что все северяне грубы, неотесаны, непроходимо тупы. Даже после того, как стражник приехал служить к вратам шести башен, и там впервые увидел детей Ирбиса, он не изменил своего отношения к ним. Краткое общение лишь убедило в праведности множество слухов. На него пару раз рыкнули и чуть не дали в морду. Больше Лук с варварами старался не беседовать, что, в общем-то, было несложно. Гарнизонные стражники все время крутились на стенах или возле ворот, пыхтели на тренировках под надзором сержантов, а северяне ходили в разведку. Шастали по приграничному краю, вновь возвращались, отдыхали, отъедались и опять уходили в дозор. Путешествие с Ганором заставило его пересмотреть свои взгляды насчет северян. Солдат при всем желании не мог назвать спутника дикарем. Возможно, таким он показался бы большинству жителей просвещенной империи, но никак не Луку. Следопыт не был тупым, грубым или вспыльчивым. Наоборот, опытен, умен, расчетлив, хладнокровен, умеет просчитывать ситуацию и никогда не совершает поспешных поступков. Очень много следов. Даже лошадиные копыта. «Часто сюда заходит», — заметил сын Ирбиса. Неожиданно сойдя с тропинки, втянул носом воздух. «Чуешь?» «Гоф, сжегший душу, покойник?» — вихрем пронеслось в голове у Лука. После событий у врат шести башен он ожидал уже чего угодно. «Нет». «А что там?» «Держи топор наготове. Прикрывай спину. За мной. Но башкой по сторонам крути. Если что увидишь, скажи, но не ори громко». Тропа осталась позади. Товарищи шли по густому подлеску. Река все время была по левую руку. От глаз ее скрывали густые заросли, но Лук слышал журчание на перекатах. Они вышли на лесную прогалину, где трава была им по пояс. Ганор вновь начал нюхать воздух и прислушиваться. «Что?» Стараясь не дышать слишком громко, поинтересовался стражник. Сейчас северянин был для него единственной опорой и надеждой. «Какая дрянь на этот раз лопнет твоя жаба?» «Скоро увидим. Хватит на меня пялиться, я не баба. Кому говорил башкой по сторонам вертеть? В высокой траве мне не менее опасно, чем среди деревьев. Здесь целую армию можно спрятать». Лук испуганно икнул и сжал мокрыми ладонями древко топора. Теперь это место казалось ему уже небезопасным. Вопреки ожиданиям стражника, никто не спешил выскакивать из травяных зарослей. Поляну они миновали без всяких приключений. Началась дубовая роща. И только теперь Лук почуял то, что давно уже ловили чуткие ноздри Гонора — запах разлагающихся трупов.